Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по телефону 495-956-1514 мне, ведущему программы, Александру Данилину, никак не обойтись без ваших звонков, поскольку мне сегодня хотелось бы поговорить о том, как вы понимаете слово «справедливость». Что такое справедливость? И как эта самая справедливость, если она существует вообще, проявляет себя в нашей жизни? Какой бы вам хотелось справедливости? Моральной, экономической, божественной? Во всяком случае, ну, например, в качестве темы для обсуждения предлагаю две самых знакомых нам максимы о справедливости. Библейскую, ветхозаветную. И, в общем, очень страшную. Око за око и зуб за зуб. Как вы думаете, это справедливость? И еще мне бы хотелось обсудить знаменитую максиму социализма. Ту самую максиму, которая входила в Конституцию Союза Советских Социалистических Республик с 1936 года. От каждого по способностям, каждому по труду. Почему это максима и конституционная норма, она входила в обе конституции, в конституцию 1977 года тоже, оказалась невозможной. И вообще, может быть, именно она, это формулировка одного из основных принципов социализма, придуманная анархистом Жозефом Прудоном, есть конечное выражение справедливости. Все, что вы хотите сегодня сказать о том, что в нашей жизни справедливо, что несправедливо, и как сделать так, чтобы жизнь наша была хоть чуточку справедливее. 495-956-1514. Ну, а мне всегда разговоры о справедливости почему-то напоминают что-то похожее на маршевый ритм. The ladies may be saying about him. She freaks and tells her closest friend that she never love again. But she never known I ever live without him. Wouldn't believe it if you seen it. So he threw a hissy fit and he took it out on anyone around him. Wouldn't believe it. Oh, oh, if you seen it. We'll be right back. he landed overnight in a cell. Well, rape, pants and bruises, 12 mates banging on the door. Oh, the bank of fans are low, I never saw such a street full of losers. Серебряные нити. Ну вот, не знаю, может быть, в каких-то таких музыкальных экстазах все мы можем чувствовать справедливость. Ну, во всяком случае, Карл Маркс Жозефа Прудона не любил. Это о нем он написал знаменитую работу, мы ее когда-то проходили в вузах, по крайней мере, под названием «Нищета философии». Поэтому заменил максиму Прудона своей максимой, которая звучала так: каждому по способности, простите, каждый по способностям, каждому по потребностям. Мы иногда путаем немножко эти понятия. Здравствуйте, Елена. Алло. Или Татьяна, Волгоградская область. Татьяна, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Я Татьяна Денисова из города Волжска, Волгоградской области. Вот у вас очень интересная тема про справедливость. Я сейчас на пенсии уже 2 с лишним года. Проработала и на заводе 13 лет по сменам, и в школьной столовой работала, и в детском юношеском центре работала. В общем, общего стажа около 30 лет. А пенсию мне назначили 5100, ниже прожиточного минимума. Сейчас доплачивают, ну, как социальную. Вот. Очень обидно было, когда я получила такую пенсию. Почему? Потому что всю жизнь работала, дитя бросала, по сменам работала на заводе. Сказали, маленькая была зарплата, начислять нечего. И в то же время, там же в пенсионном фонде, женщина одна еле-еле набрала 5 лет. Ей также начислили минимальную пенсию. Почему? Где справедливость? Или вот у меня кума моя, эсэсэнка Тамара, большое, она еле ходит. Спасибо большое, Татьяна. Ну, в общем, я же сам жаловался на те же самые обстоятельства. Однако, весь ведь вопрос, откуда это берется, несправедливость. И только ли экономической она бывает? Ну вот, как бы, как ни странно, таким образом люди, которые распределяют вашу пенсию, Татьяна, они не так, чтобы следовали библейскому принципу «око за око и зуб за зуб». Нет, они считают, что вот вам, по вашему труду, этого достаточно. Поскольку, ну вот, видимо, ваших способностей больше ни на что не хватило. Если пользоваться вот этой максимой Прудона. И самое то, что поразительное в этом деле, что если мы как-то все вместе не начнем думать о справедливости и каким-то образом ее добиваться, то ничего, конечно, и не изменится. Поскольку, ну вот, а кто может судить, на самом деле, обратите внимание, судить о том, что такое каждому по труду? Нет, понятно, что сейчас никакого социализма нет, но пенсия – это в некотором роде такой своеобразный социализм. В принципе, во всем мире на то она и социальная, да, вот общественная пенсия. Так вот, а кто может судить о том, сколько вам досталось за труд, кроме, собственно говоря, работодателя? Ну, вы же сами это судить не можете. только к экономике сводятся наши с вами представления о несправедливости. Есть ли у нас Елена из Москвы? Алло. Алло. Да, да. Слушаем вас. Вы меня слышите? Да. Слушаете меня? Да, да, да. Смотрите, я так считаю, что справедливость, жизнь сама по себе дает справедливость, как экономическую, так и любую другую. Сама по себе жизнь обычно рассуживает нас, независимо от того, какой у нас государственный строй, какие у нас максимумы, что у нас считается. Так или иначе, если человек силен, чтобы добиваться, он, значит, добьется той справедливости, которая ему положена в жизни. Если она ему не положена, то он ее не добьется. Ну, вот вкратце как-то так. То есть вы сторонница принципа око за око, зуб за зуб. Ну, есть силы, я добьюсь справедливости. Нет сил, я ее не добьюсь. Ну... Справедливость, она даже в том, есть у тебя силы или нету. Что же это за справедливость? Может быть, это Бог? Вы... Ну, вероятно, можно назвать и так. Мне кажется, как бы справедливость — это вот чего ты стоишь, что ты и получаешь. Но ты можешь, конечно, изменить себя и стоить больше. Я не имею в виду сейчас чисто экономически, сколько ты стоишь. Я имею в виду, сколько ты стоишь вообще, как вот, как какая-то человеческая сущность. Как какая-то человеческая сущность. А она, значит, эта человеческая сущность у каждого человека разная. Похоже, да? Что да. Понятно. Спасибо, Елена. Ну, вот наша радиослушательница постоянная, Ирина, практически мой соавтор, она у нас вспомнила один совершенно потрясающий случай, который, ну, так и хочется отнести к области божественной справедливости или справедливости жизни, о котором говорила Елена. Мне хочется рассказать одну историю, которую я уже давно, где-то то ли в конце 90-х, то ли в начале 2000-х, вычитала или услышала. Подробности ее я не помню, но сюжет очень запал в душу, потому что тогда по жизни тоже была очень сложная, непростая ситуация у меня. Историю своей жизни рассказывал молодой мужчина. После школы он поступал в институт, но не поступил и ушел в армию. А дома осталась любимая девушка. И почти перед самым его возвращением из армии девушка погибла. Ее изнасиловали, сбили и бросили в пригородном лесу. История для небольшого городка была очень громкая, потому что насильники, по-моему, их было трое, были сынками известных в городе людей. И с кем-то из них была знакома подруга погибшей девушки. Он-то и пригласил их покататься на крутой машине. И это катание закончилось групповым изнасилованием и избиением, потому что девушки сопротивлялись. Их бросили в лесу в бессознательном состоянии, но подруга пришла в себя, сумела добраться до трассы и попросить помощи. Их отвезли в больницу. И там та девушка, которую любил рассказчик, скончалась, не приходя в себя. Он вернулся из армии как раз в тот момент, когда в городе шел суд. В общем, папаша этих насильников подсуетились, и суд их оправдал, дав им какие-то совершенно смешные условные сроки. Естественно, молодой человек стал жить одним желанием – местью. Он придумывал разные планы, как отомстить, и очень часто бродил в том районе, где погибла его любимая девушка. И однажды он набрел на строящийся храм. Вернее, храм этот восстанавливался из руин, и он туда зашел. А зачем, он не знал сам. Просто потянуло. В храме было пусто. Молодой человек стал рассматривать старые потемневшие фрески, иконы, строительные леса, подсвечники. В этом храме одновременно с реставрацией и восстановлением иногда уже шли и службы. К нему подошел священник и спросил, что случилось. А молодой человек хотел уйти. Он ни с кем не желал делиться своими мыслями и чувствами. Но опять что-то остановило его, и он стал рассказывать священнику свою историю, свою боль и свое желание мести. «Отпусти их, отдай их на Божий суд, иди своей дорогой», — сказал священник. Они говорили долго, молодой человек сопротивлялся, убеждал, и, уходя, он был уверен, что священник его ни в чем не убедил. Но утром, неожиданно для родных, собрал чемодан и уехал в другой город. «Утром я их отпустил, понял, месть прошла, и осталась одна боль», — так он рассказывал. Он строился работать, потом поступил в институт, окончил его, женился. Но свою первую любовь он так никогда не забывал, она была и оставалась частью его души. Иногда он приезжал в родной город. Там остались родители, близкие, друзья. И не специально, а так, как-то между делом, в разговорах с друзьями и с родными, он узнавал, что постепенно, один за другим, уходили из жизни все участники той трагедии. Сначала, по-моему, в течение 3 лет погибли все насильники. Причина смерти у всех была разная. Наркотики, драка пьяная, автомобильная авария. Затем в течение 4-5 лет ушли их отцы, которые вызволяли их из-под суда человеческого. И тоже по разным причинам болезни. Инфаркт, инсульт, онкология. Узнавая все это, он не испытывал ни радости, ни удовлетворения, и ненависти не было, и чувства мести тоже. Внутри осталась только боль, которая была приглушена годами, и благодарность к тому священнику, которого он тогда встретил. И сейчас он понимал, что тот не дал ему разрушиться, потому что то, что тогда происходило с ним, разрушало его самого. Он был на грани безумия. А я запомнила эту историю, потому что в тот момент тоже чувство несправедливости как-то очень больно било и сжигало меня. Я поняла, что она, эта история, мне не зря встретилась. Если бы, возможно, оказалось отпустить такую ситуацию на суд Божий, то моя ситуация по сравнению с ней вообще казалась ерундой. И я тоже отпустила. И чувство несправедливости ушло. И больше уже не возвращалась. Вот ведь интересно. Ну, правда, если вы слушали историю, которую рассказала Ирина, то позвольте мне задать еще один вопрос нашим слушателям. Как вы думаете, это вот божественный суд? Елена, она говорила о божественном суде. Ну, вот, вот это воздаяние, которое настигло и самих насильников, и их родственников. Как вы к этому относитесь? Это в конечном итоге, в каком-то абсолютно высшем смысле, это и есть справедливость. Очень хотелось бы услышать ваше мнение. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, вот вы процитировали библейское изречение «Око за око, зуб за зуб». Но это было еще в Ветхом Завете, да? Да. Когда Христос принес новую заповедь в Новом Завете. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Ну, я считаю, что, как говорится, вот это и есть справедливость, так сказать. Надо любить каждого человека, независимо от его, там, так сказать, национальности или каких-то других убеждений. Но по поводу советской справедливости, мое личное мнение таково. Владимир, значит, да? Можно да? я вас перебью да. и спрошу? Да. Вот как вы думаете, сегодня в одни, ну, как бы сказать, возрастания отечественного патриотизма, сколько из православных христиан понимает, что одна из главных заповедей Нагорной проповеди, а именно «возлюби врага своего», есть действенная заповедь христианина. Я уже как-то вспоминал старца Силуана. Это афонский старец, святой, как бы, который немножко переделал эту заповедь и говорил просто и ясно. Если ты не любишь своих врагов, ты не христианин. Точка. Ну, в общем, это только чуть-чуть переиначенные слова Спасителя. Так вот, как вы думаете, сколько сегодня православных христиан эту заповедь разделяет и вообще о ней что-нибудь слышала? Процент примерно. Ну, я думаю, что очень мало, Александр Геннадьевич. Вот и я так думаю. И это, знаете, я вспоминаю, я уже не помню, где и когда вычитанную мной цитату о том, что когда во время конкисты, испанские завоеватели, шли и скашивали коренное население, то индейцы думали, они думали, что до чего же удивительно, что эти люди, они одновременно как бы требуют христианской любви. И вот это вот мучительное несовпадение. Но все-таки, вот, Владимир, скажите мне, пожалуйста, вот эта история, которую рассказала Ирина, это божественный суд? Ну, то, что как бы понятно, что она говорила абсолютно верные вещи о том, что вот этот человек, который отказался от мести, он почувствовал однажды, что она бы его разрушила, уничтожила. В лучшем случае свела бы с ума, если бы он сам стал убийцей. Это понятно. Но все-таки наказал насильников кто? Бог? Высшая справедливость? Ну, я думаю, что да. Понял. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Юрий. Город Архангельск есть у нас? Здравствуйте. Да, слушаем вас. Александр Геннадьевич, справедливость — это слово «правда». А правда — это то же, что истина. А истина, если вспомнить Гегеля... Да-да, Гегеля, Юрий. Относительно, системно, исторично и так далее. Всегда относительно. А как же снова Бог? Ленин говорил, что практика — критерий истины. И очень любил своих врагов. Был... А я бы сказал, справедливо то, что дает наилучший конечный результат. Я думаю, что Ленин был в высшей степени справедливым человеком. Отсюда такие добрые и нежные последствия гражданской войны и военного коммунизма. Очень справедливые. Смотря, впрочем, с чьей стороны смотреть. Вот как бы, может быть, это и есть высший закон справедливости. Вот этот, уже не хочу искать музыкальную цитату. «Кто был ничем, тот станет всем». Ну, сначала одни ничто, а другие все. Потом те, кто был ничем, берут вилы, убивают тех, кто, значит, был всем, в частности, царей. Потом кто-то начинает убивать их. Итак, ну, кто-то побыл всем, какая-то группа населения, ее раз на вилы, и потом снова кто-то там, значит, стал ничем, и, а потом раз. Это, может быть, и есть такой ритм работы вилами или там пулеметом. Он и есть, может быть, справедливость. Спасибо большое, Юрий. Давайте сделаем маленький перерыв на музыкальную паузу. Все-таки немножко не из нашей жизни. I'm going out of my mind, gonna wrap my Продолжаем разговор о справедливости. Здравствуйте, Татьяна. В Тульской области нет у нас. Анна Ивановна из Пензенской области. Алло. Алло. Да-да, Пензенская область. Александр, Александр Геннадьевич. Да-да. Это Анна Ивановна, здравствуйте. Здрасте, Анна Ивановна. Я не знаю, насколько вот мое мнение актуально, но у меня складывается впечатление, что мир вообще основан на несправедливости. Кажется, в Фаусте звучит фраза «нет правды на земле, но нет ее и выше». Казалось бы, вот цели коммунизма и даже христианства, религий – это справедливость. Но вот в книге Ренана «Апостолы» он говорит таким образом о коммунизме. Таково общее свойство учреждений, основанных на коммунизме, блестящие поначалу, так как коммунизму всегда предшествует высокая экзальтация, они быстро вырождаются, потому что коммунизм противоречит человеческой природе. В моменты подъема своих благих стремлений человек считает себя в силах вполне отрешиться от эгоизма и личных интересов. Но эгоизм мстит за себя, доказывая, что полное бескорыстие порождает еще более серьезные беды, чем те, которые думали избежать, упраздняя собственность. Ну, вообще я хочу сказать, Анна Ивановна, спасибо вам большое за Ренана, но хочу сказать, что вообще на самом деле капитализм, как известно, нам особенно хорошо, вещь сугубо корыстная. Однако, в общем, это не мешает многим из нас считать, что, в общем, вы знаете, где-то там, где нас нет, существует справедливость. И тут встает очень большой вопрос, что такое коммунизм и какой коммунизм Эрнест Ренан имел в виду. И, конечно, он имел в виду и спорил с коммунизмом первичной христианской общины. Не надо путать коммунизм Ренана и коммунизм Карла Маркса. И в действительности имел он в виду под словом коммунизм одну очень конкретную вещь, которая остается принципиально важной для справедливости, поскольку понятие философское справедливости разработано Аристотелем, и надо вам сказать, что за последние 2500 лет совершенно это понятие никак не изменилось. А в общем, если не погружаться, потому что очень сложно погружаться в Аристотеля, трактат «Политика» называется, вот, то в нем, если хотите, справедливость и равенство – это одно и то же. Дело все вот в чем. Дело все в том, что, как ни странно, может существовать то, что Аристотель считал равенством. А в общем, рассуждал он очень просто. Должен я вам доложить, он рассуждал так, что вот раз люди живут обществом вместе, то это уже по определению означает, что они имеют нечто общее. И вот в этом общем они равны. И поэтому им выгодно, собственно говоря, предоставлять в чем-то, не во всем, но в чем-то друг другу равенство. Ну, например, Вот удивительная вещь. На самом деле, конечно, с точки зрения психологии, фраза Маркса «каждому, от каждого по способностям и каждому по потребностям» абсолютно невыполнима. Проблема только в одном. Как мы будем определять вот эти самые способности и потребности каждого? Потому что мы знаем, что потребности непрестанно растут, а способности очень трудно определить у ребенка, да еще и так, чтобы как-то куда-то его направить, чтобы ему потом отдать по потребностям. И в итоге получается, ну, страшная какая-то несправедливость, если задуматься. А гораздо легче, утверждал Аристотель, сказать следующую вещь. Человеку надо предоставить свободу проявлять свои способности. И тогда ведь что-то такое примерно, как мне думается, хотела сказать Елена. Вот предоставляет ему свободу проявлений, и ему же предоставляют равную, обратите внимание, ответственность перед законом. Равную. Она у всех равна. И тогда человек может попробовать получить себе по способностям. Вот поэтому как бы из того самого развитого капитализма, ну, как бы отчасти получается социализм. Говорят, что вот Швейцария живет практически по законам социализма. Ну, я сейчас не буду про Европу и всякие такие вещи. Я просто хочу сказать о том, что все на самом деле достаточно несложно. Дело в том, что нужно понять, в чем мы можем быть равны, а в чем мы не можем быть равны. И поэтому вся проблема заключается в том, что вся несправедливость всегда сводится к тому, что появляются всегда какие-то группы людей, которые считают, что они в любом случае намного порядков умнее, лучше, выше, чем все остальные. И они, им нет равных ни в чем. Они хозяева жизни. И когда такая группа людей появляется, она, конечно, присваивает себе по возможности все блага, и материальные, и духовные, в том числе, как бы с помощью очень даже разных оснований. И тогда вот людям, которые существенно ниже их, ничего не остается. Пенсия ниже прожиточного минимума. Хотя, конечно, это нонсенс, идиотизм. Ну, человек же не может жить ниже прожиточного минимума. Пенсия ниже прожиточного минимума – это такая форма убийства, такая ласковая, как бы, да, ну, в строгом смысле этого говоря. Или надежда на то, что этот человек – тварь поганая. Он как-то там на старости лет извернется и украдет, или что его дети кормить будут. Но корнем является вот это самое страшное ощущение преимущества своего, своего неравенства во всем. А корень справедливости – это чувство. Чувство того, что в обществе мы в чем-то равны друг другу, а в чем-то нет. И это, на самом деле, очень просто. Тысячи лет, как известно. Только вот воспитывать в себе и в своих детях этого естественного абсолютно чувства, потом названного христианским, конечно же, мы абсолютно не умеем. Я имею в виду потом, поскольку, ну, действительно, ведь Аристотель в этом, об этом писал в трактате «Политика». Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Я все же не совсем согласен, ну, с таким толкованием, как может быть старец на Афоне. Если я не ошибаюсь, то святитель прославленной Русской Православной Церкви, митрополит Филарет, утверждал, что любить надо врагов своих, гнушаться врагами Божьими и бить врагов Отечества. То есть все же разделялось. Ну, враги, видимо, но тогда были свои. Это те, которые жили в крестьянской общине. если я правильно понимаю. А вообще Христос утверждал, что принес он в мир не мир, но меч. Вот. И здесь, конечно, и когда князь Владимир, приняв христианство, сказал, что он не будет больше казнить преступников, к нему обратилось духовенство и попросило, наоборот, покарать, потому что он поставлен от Бога как удерживающий государь православный, который должен обязательно карать преступников и в том числе и казнить их. Спасибо большое, Михаил. Я уж, конечно, не возьмусь судить митрополита Филарета. Правда, я не знаю, конечно, ни этой цитаты, ни о каком Филарете вы говорите. Но вот ведь беда-то в чем вся. И я думаю, что надо об этом говорить, и надо об этом спорить, поскольку, ну, что делать? Для меня это не христианство. Ну, не христианство. Ну, простите, поскольку у каждого свой духовный авторитет. И для меня слова, сказанные в Новом Завете, обратного хода не имеют. А, ну, что делать? Священный Синод и систему оправдания монархической власти и зверством ее. Там, система оправдания и самооправдания Ивана Грозного очень интересна. Надо просто специально обсуждать эту, вот эту, и будем обязательно. И систему оправданий Петра. И, в общем, все это имело место быть. Ну, для меня, к сожалению, ну, не имеет Нагорная проповедь поворотов. Заповедь есть заповедь. Увы, как бы вот так. И смертной казни никакой не может быть, если это христианство до конца. Ну, не может. Я тут согласен со всеми теми русскими святыми и мыслителями, которые категорически против смертной казни на протяжении многих веков выступали. Хотя, вот для кого-то, может быть, это несправедливо. Для Иосифа Волоцкого, например. Ну, он призывал же, правда, громить еретиков. И было это дело в XIV веке страшно давно. С помощью государства. И что не только монахи должны, но и вот государь должен помогать выжигать каленым желеном ересь жидовствующих. Тогда она была. Вот такая вот история. Впрочем, я хочу сказать только одну мысль о том, что справедливость на самом деле требует одной простой вещи. Чтобы каждый человек на эту тему думал сам. Думал, читал, разбирался, формулировал для себя, что такое справедливость. И если он сам эти принципы найдет, сформулирует и будет им следовать, и будет за них бороться, и будет участвовать в спорах, справедливость у нас рано или поздно появится. Вот что для меня самое главное. Спасибо всем. Спокойной ночи. So lazy, 'cause I love you inside out. Time is a waste, and why'd you hold out? So frustrating, 'cause you know that you're looking amazing, and I love you inside out. I love your eyes, blue as the skies. I love your lips to your fingertips. I love your bones, your old sticks and stones. Yeah, I love. made.